Глава 14. Он летел на юго-восток, низко над безлюдной землёй, реками, лесами и пустошами, лоскутками заброшенных пашен, превратившихся в луга. Так бывает, когда летаешь во сне, только во сне не надо думать, где посадить самолёт в случае, если заглохнет двигатель. Итак, я загипнотизированный житель психосоматической планеты, думал он, как все остальные. Ну и что с того? В это мгновение пилот в первый раз услышал новый внутренний голос. Не обезьянью трескотню, которую он слышал постоянно, не голос второго пилота: «Я поведу самолет вместо тебя». Не рациональное «Я», давай придумаем что-нибудь вместе. Это был совершенно новый внутренний голос, принадлежащий более высокому «Я», чем остальные. «И что?» «А вот что», — сказал он, — «ты сам себя загипнотизировал, чтобы жить так, как живешь сегодня». Вот что, ты можешь себя разгипнотизировать. Потрать столько времени, сколько нужно, хоть все время в мире, и подумай о том, что бы это могло значить. Форбс слегка коснулся ручки управления. Блестящая голубая машина подняла нос, чтобы не задеть одинокий телефонный провод. Снова снизилась и полетела над лугами. Отметил ощущение, будто быстрее летишь сейчас, при 160 узлах, всего в 40 футах над землей, чем много лет назад, когда мчался с двойной скоростью звука на высоте 8 миль. Он принял это. Это была правильная установка. Почему после Ди-Хелок я повсюду вижу одни установки? И как мне это сделать? Разгипнотизировать себя? Повернуть всю свою жизнь вспять? Если я принял, скажем, 2 или 3 десятка миллиардов установок, которые, видимо, составляют мой мир, что я теперь должен сделать, чтобы его изменить? Смерть это сделает. Моментально выводит большинство из одного транса и погружает в другой. Но если ты... «Провода!» — завопила я второго пилота. «Осторожно! Провода!» Вопить было не обязательно, пилот их прекрасно видел. У него было более чем достаточно времени, чтобы не задеть линии высокого напряжения. Т-34 легко взмыл на секунду, снова снизился и полетел над пустынными полями. «Так-то лучше, спасибо», — сказал второй пилот. «Поосторожнее насчет смерти. Здесь полно не только линий электропередач, но еще и ретрансляционные вышки повсюду, ловушки для самолетов. Помни, опасны не сами вышки, а кабели, которыми они увешаны. Знаю. Прошу, перестань думать о смерти и внимательно следи за проводами. Хочешь лететь низко, хочешь любоваться пейзажами, помоги мне хоть немного». Джейми Форбс решил задачу, взяв ручку на себя. Через минуту самолет был уже недосягаем для лап большинства вышек, медленно разворачиваясь влево, чтобы следовать за течением, стремящейся на юго-восток реки. Я, отвечающий за управление самолетом, успокоилась. В ВВС мы так никогда не летали. Взлетая с какой-либо полосы, мы знали, где приземлимся. Неважно, как далеко находилось это место. В военном плане полета нет графы «решим по ходу дела». Теперь по-другому. На гражданке взлетаешь и летишь себе, если погода позволяет. Хочешь приземлиться, просто позаботься об этом за полчаса до места посадки. Держись заданного курса. В этой стране найдется немного мест, расстояние до которых от любого небольшого аэропорта превышало бы 20 минут. Его новый высший внутренний голос не интересовала тема полетов. «Хочешь узнать, как можно вывести себя из гипноза?» «Не хочу», — подумал он.